Они дают не из доброты, а по внутренней к этому склонности, ради того наслаждения, которое они при этом получают. И таких людей немало. О людях щедрых у меня говорят со восхищением. Повторяю, я, видимо, иначе устроен. Но у меня щедрые люди не вызывают восхищения. Решительно не вызывают. Кто, черт возьми, не хотел бы лучше отдавать, чем брать? Позвольте вас спросить, найдется ли на земле хоть один человек, который предпочел бы сам испытать нужду, чем помочь нуждающимся? Да взять, к примеру, хоть бы вас, доктор. Вы ведь на днях дали лодочнику, который вез вас 5 крон. Я случайно это услышал. Но почему вы отдали эти 5 крон? Конечно, не для того, чтобы сделать хороший богоугодный поступок. Эта мысль вам тогда, наверное, и в голову не приходила. Да, лодочник, скорее всего, особенно и не нуждался, но вы все же дали ему эти 5 крон. И дали вы их, повинуясь только безотчетному импульсу, выпустить что-то из своих рук и порадовать другого. Мне кажется, что восторгаться людской благотворительностью вообще пошло и ничтожно. Вы идете как-то днем по улице, и все, погода, люди, которых вы встречаете, решительно все влияет на ваше настроение. И вдруг ваше внимание привлекает какое-то лицо. Лицо ребенка или нищего, скажем, нищего. И вас бросает в дрожь. Странное чувство пронзает душу. Вы топаете ногой и останавливаетесь посреди улицы. Лицо это почему-то задело вас за живое. И вы подзываете нищего, заводите его в первые попавшиеся ворота и суете ему в руку 10 крон. «Если проговоришься, хоть слово об этом скажешь, я убью тебя», — шепчете вы, чуть ли не скрежеща зубами и не плача от волнения. Настолько важно для вас, чтобы ваш поступок сохранился в тайне. И подобные вещи могут случаться день изо дня. Так что и самому недолго попасть в трудное положение, казаться в конце концов без единого эре в кармане. Конечно, я это вовсе не о себе говорю, но я знал человека, другого человека, у которого была эта черта. Собственно говоря, я знал даже 2 людей, которые так поступали. Нет, отдаешь потому, что не можешь не отдать, и все тут. Но я хочу сделать оговорку для скупых людей. Скупые, грубо жадные люди действительно приносят жертву, когда отдают что-либо, в этом нет сомнения. Поэтому я считаю, что когда они, переборов себя, отдают одно эре, то заслуживают большего уважения, чем мы с вами, когда отдаем крону ради собственного удовольствия. Кланяйтесь Толстому, передавайте ему, что я ни во что не ставлю его отвратительную показушную доброту. Во всяком случае, до тех пор, пока он не отдаст все свое состояние, а, впрочем, и тогда тоже. Но я прошу извинить меня, если я кого-нибудь из вас обидел. Еще сигару, господин Грегорт? Ваше здоровье, господин доктор. сколько людей вы рассчитываете обратить в свою веру на протяжении вашей жизни?» — спросил доктор. «Браво!» — крикнул адъюнкт. «Адъюнкт Хольтон вас поддерживает! Браво!» «Я? Обратить?» — переспросил Нагель. «Да никого. Решительно никого. Если бы я жил с того, что обращал бы людей, я очень скоро сдох бы с голоду, но я никак не могу понять, почему другие люди не думают, как я. Выходит, я кругом неправ. Но неправ же... Я не совсем же неправ. Не может быть, чтобы я был совсем неправ». «До сих пор мне еще ни разу не пришлось слышать, чтобы вы кого-нибудь или что-нибудь признали», — сказал доктор. «Интересно все же было бы узнать, есть ли на свете хоть один человек, который в ваших глазах был бы авторитетом». «Разрешите мне объяснить вам одну вещь, это можно сделать в двух словах. Вы вот что хотели сказать. Поглядите только, он всех считает ниже себя. Он олицетворенное высокомерие. Он никого не признает, но вы ошибаетесь. Мой ум мало что способен охватить, меня на многое не хватает. Но все же я мог бы вам назвать сотни-сотни этих обыкновенных, общепризнанных знаменитостей. Тех людей, которые оглушают мир громкой славой. Этими именами мне все уши прожужжали, но я предпочел бы назвать двух, четырех, шестерых величайших героев духа, полубогов, истинных гигантов, творцов, подлинных ценностей. А помимо них остановиться на лицах совершенно неизвестных, на своеобразных благородных гениях, о которых никто не говорит, которые обычно живут недолго, умирают молодыми и безвестными. Вполне возможно, что таких имен я перечислил бы сравнительно много. Но в одном я, во всяком случае, твердо уверен, я наверняка забыл бы назвать Толстого». «Послушайте», — сказал доктор, обороняясь и желая положить конец этому спору. Он даже резко пожал плечами. «Вы в самом деле думаете, что человек может приобрести такую мировую славу, как Толстой, не будучи умом первой величины? Говорите вы, несомненно, очень забавно, но по существу все это чушь. Да. Вы несете такой вздор, черт меня побери, что просто уши вянут!» «Браво, доктор!» — завопил адъюнкт Хольтон. «Пусть наш хозяин даст нам хоть немного времени передохнуть! Немного передохнуть!» «Адъюнкт напомнил мне, что я в самом деле не очень-то любезный хозяин», — сказал Нагель с улыбкой. «Но теперь я исправлюсь, господин Эйен. Да у вас же не налито. Почему вы не пьете?» Дело в том, что студент Эйен все время сидел, не шелохнувшись, и жадно слушал разговор, боясь упустить хоть слово. Его глаза сузились от любопытства. Он весь превратился в слух. Так его заинтересовал этот спор. Говорили, что он, как и многие другие студенты, писал во время каникул роман. Пришла сообщить, что ужин подан. Адвокат, который уже успел задремать, примостившись на стуле, вдруг открыл глаза и явно оживился. Увидев ее, а когда она исчезла за дверью, вскочил, нагнал ее уже на лестничной площадке и сказал с нескрываемым восхищением: «Сара, я должен тебе сказать, что ты просто прелесть!» Потом он вернулся в комнату и сел на свое место, как ни в чем не бывало, с тем же серьезным лицом, что и прежде. Он был сильно пьян. Когда доктор Стендерсон набросился на него за его социалистические убеждения, он оказался уже не в силах защищаться. «Хорош социалист, ничего не скажешь. Живодер он, а не социалист. Жалкий посредник между властимущими и бесправными. Юрист, который кормится на чужих раздорах и получает деньги за то, что восстанавливает бесспорные законные права. И такой человек еще называет себя социалистом». «Да, но дело в принципе, — лепетал адвокат. В принципе?» И доктор заговорил с величайшей издевкой о принципах адвоката Хансена. Пока гости спускались в столовую, он все наскакивал на Хансена, высмеивал его как адвоката и нападал на социализм в целом. «Вот он сам, доктор, предан левым душой и телом, а не только на словах, как некоторые. Да в чем они, собственно, заключаются, эти принципы социализма? Тут сам черт ногу сломит». И доктор сел на своего любимого конька. «Социализм, если кратко выразить его суть, это месть низших классов. Поглядите только, что представляет собой социализм как движение. Социалисты, он на том стоит, стадо слепых и глухих животных, которые, вывалив языки, несутся за вожаком. Видят ли они дальше своего носа? Нет, все они вообще не умеют думать. Если бы они думали, они давно перешли бы к левым и сделали бы хоть что-нибудь полезное, что-нибудь практическое, вместо того, чтобы проболтаться всю жизнь без реального дела и пускать слюни по поводу неосуществимой мечты. Тьфу! Переберите всех вождей социализма, кто они? Оборванцы, тощие мечтатели, которые сидят в своих мансардах на деревянных табуретках и строчат трактаты об усовершенствовании мира. Конечно, они могут быть вполне порядочными людьми. Разве может кто сказать что-либо дурное о Карле Марксе? Но даже этот Маркс только и знал, что сидеть да строчить, уничтожая бедность на земле, чисто теоретически, так сказать, росчерком пера.